в то же время усердно почуя их местными напитками, чтобы довести до нужной кондиции. Нам-то с тобой не надо изображать из себя туристов. Пусть здешние сукины дети наслаждаются коктейлями с кусочком лайма, посыпанного солью. Я-то уже все это проходила. Ты лучше раздобудь мне настоящий мартини с водкой, ладно? Монолог получился неплохой, и актерская игра тоже оказалась на уровне, но я не очень-то вслушивался, поскольку понимал, что не я составлял основную аудиторию. Я не оглядывался, не шарил взглядом по залу, чтобы установить, есть ли другие слушатели. Я просто сидел, изображая на лице внимание, а также любовный интерес, размышляя при этом, что же она мне может рассказать по делу и что я в таком случае предприму. «Да», — сказал я. «Да, разумеется, моя дорогая». Поскольку никто не сбивался с ног, чтобы нам угодить, я сам отправился к круглому бару в конце зала и вернулся с двумя мартини, один из которых поставил перед моей блондинкой, заслужив благодарную улыбку. «Ты прелесть, милый», — нежно сказала она. «Но скажи мне честно и откровенно, почему я должна подставлять ради тебя свою шею?» Сейчас на ней было короткое-прикороткое желтое льняное платье с ярким кушаком. Я заметил, что я на чулкам предпочитала колготки. Впрочем, с таким коротким платьем иначе и быть не могло. Когда она садилась, взору открывалось практически все. Вообще-то обычно я не так остро реагирую на подобные детали, хотя и редко совсем упускаю их из вида. Похоже, я все-таки в глубине души сожалел об упущенной возможности. Получалось, что хочу я этого или нет, мой траур по Аннет О'Лири подошел к концу. Целомудренное настроение приказало долго жить. Я сел и попробовал коктейль. Неплохо, конечно, хотя время от времени я с удовольствием заказываю маргариту. Но ни за что на свете я бы не стал портить бенефис Бобби. «Честно и откровенно?» — переспросил я. «Ты меня ставишь в трудное положение, киса. Честно и откровенно, я не могу придумать ни одного резона, по которому тебе следовало подставлять из-за меня свою шею». «Тогда почему же ты не взял билет, который тебе предлагали, и не отправился в путь? То есть у тебя же нет предрассудков против того, чтобы лечь в постель с девушкой, особенно когда та этого добивается так страстно, как я. Если бы ты пошел мне навстречу, то, глядишь, чего-нибудь узнал бы или там подслушал». «Что я мог узнать?» — хмыкнул я. «Если бы ты сочла меня помешанным на сексе остолопом, ты бы не сказала мне ровным счетом ничего, ничего ценного. Я решил, что лучше попытаюсь убедить тебя в том, что я человек не глупый, надежный, и даже с некоторыми моральными принципами. Может, ты сумеешь использовать человека с моральными принципами в целях собственного самосохранения?» «А ты действительно не глупый человек с некоторыми моральными принципами», — осведомилась Бобби. «Человек, которому я могу доверять?» «Мы похоронили последнего парня с моральными принципами, который сунулся в наш рэкет. Давным-давно», — ухмыльнулся я. «Он, кажется, продержался 6 недель. Да и то исключительно потому, что именно это время пошло на дискуссии, стоит ли посылать его на задание. В моей работе только полный идиот может кому-то доверять, Бобби». «Ну вот, ты опять подрываешь мою веру», — вздохнула она. «Ты что, хочешь, чтобы у меня все в голове перемешалось, да? Ты же ломаешь свой собственный замысел. Неужели тебе непонятно, что я хотела бы видеть в тебе рыцаря в блестящих латах на белом коне, который спешит на выручку бедной мне?» Я промолчал, и она, усмехнувшись, отпила водки, разбавленной вермутом. «Нет, я все-таки должна понять, почему ты это сделал. Вернее, почему этого не сделал? Ты же хотел меня, очень даже хотел. Почему ты не взял меня? Разговоры не отложил на потом. Нормальный мужик решил бы, что сперва надо показать бедной маленькой девочке все, на что он способен, после чего она уже стала бы его наложницей». на всю оставшуюся жизнь и была бы счастлива пойти на что угодно, лишь бы это счастье повторилось.